Москва, 1918-1925 годы. Анафема советской власти. Подписанный в начале февраля 1918 года декрет советской власти об отделении церкви от государства, а школы от церкви, верующие восприняли как сигнал всенародного бедствия, как уничтожение богослужения на Руси. Свое несогласие они выражали крестными ходами, демонстрациями. Неустрашимым защитником Русской Православной Церкви стал в это время патриарх Тихон, который в октябре 1918 года в своем послании советскому правительству назвал творимые бесчинства преступлением. Власть объявила его символом черносотенства, волком в овечьей шкуре, и готовилась к расправе над ним. Патриарха нельзя было сразу арестовать, посадить в застенок, слишком велик был его авторитет. Велика была и опасность, что могут вспыхнуть серьезные волнения. Его решили взять измором, ждали следующих антиправительственных высказываний, собирали материал для возбуждения уголовного дела. А власть продолжала творить свои бесчинства еще в большем масштабе. По городам и селам покатилась волна насилия. Имущество церкви объявлялось государственным, монастыри закрывались. Их объявляли народным достоянием, превращали в склады и фабрики. Ценную утварь изымали, а святые мощи выбрасывали. Православная вера объявлялась предрассудком и суеверием. Это была необъявленная война против религии, против патриарха, против народа. Узнав о расстреле Николая II вместе с семьей и домочадцами в Екатеринбурге, патриарх понял, что у новой власти нет никакой морали. В июле 1918 года в Казанском соборе на Красной площади в Москве он отслужил панихиду и не побоялся назвать большевиков кровавыми цареубийцами. Люди слушали его и плакали. В конце октября Тихон обратился к советскому правительству с очередным посланием. В нем он снова перечислил совершаемые преступления и произнес слова евангелиста Матфея, что взявшие меч погибнут от него сами. Ответа не последовало. Как еще наказать властолюбцев? Пастырским словом. В своем следующем послании советскому правительству от 19 января 1919 года патриарх Тихон отлучил большевиков от святого причастия. Всенародно предал анафеме. В Москве его охраняли добровольцы, круглосуточно дежурившие у обители. Но он, не боясь угроз апологетов новой власти, отправился в большую поездку по городам, чтобы выступить защитником православия. Железнодорожники выделили ему специальный вагон, и его везде встречали как самого желанного гостя, слушали его проникновенные проповеди. Он молился и скорбел со всеми верующими. Патриарх Московский и всея Руси Тихон, в миру Василий Иванович Беллавин, или Беллавин, был потомственным священником. Его отец служил в церкви Псковской губернии. Василий окончил Петербургскую духовную академию, был преподавателем. В 1898 году его уже в сане епископа отправили в США, на Аляску, где в сане епископа Алеутского он распространял православие, открывал школы и храмы, учредил Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании. В 1907 году Тихон вернулся в Россию, служил в Ярославской епархии. В 1915 году переехал в Москву. Николай II пожаловал ему за труды во славу Отечества бриллиантовый крест. На Поместном соборе Русской Православной Церкви в августе 1917 года было решено восстановить патриаршество, и этот сан по жребию выпал Тихону. К Октябрьской революции Тихон отнесся крайне негативно, назвав новое социальное строительство возведением Вавилонской башни. В августе 1921 года при его участии был основан Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. Начался сбор средств, но эта инициатива вызвала резкое противодействие властей. Комитет распустили. его деятельность запретили. Советское правительство решило само помочь голодающим, но за счет экспроприации церковных ценностей. Тихон просил брать только то, что не использовалось в богослужении, но его слова проигнорировали. В 1922 году в ЦИК постановил изъять из храмов всю драгоценную утварь. Тихон назвал это действие святотатством. И вот тогда власть начала действовать. Были арестованы священнослужители, обвиненные в сопротивлении властям. На процессе Тихон выступал в качестве свидетеля, а после окончания суда его арестовали. В застенках с ним разговаривали, убеждали, угрожали. Ему припомнили все выступления против большевиков и предупредили, если не согласится на сотрудничество, его ждет отлучение от Бога, от церкви, от жизни. Его сломали. Он не выдержал давления государственной машины. В 1923 году патриарх Тихон был уже другим человеком. Его словно подменили. Он добровольно написал заявление в Верховный суд РСФСР, в котором он, непримиримый борец против большевизма, раскаивался, признаваясь во всех своих антисоветских поступках. Его милостиво освободили, однако власти не были уверены, что раскаявшийся патриарх не расскажет своей пастве всю правду. От него нужно было срочно избавляться. В декабре 1924 года неизвестные ворвались в келью Донского монастыря и несколько раз выстрелили в Тихона. Но келейник Полозов успел прикрыть своим телом патриарха. Инцидент произвел на патриарха крайне гнетущее впечатление. Он понял, что в живых его не оставят. Так и случилось. В январе 1925 года Тихон занемог и лег в больницу. Он слабел с каждым днем и 7 апреля 1925 года скончался. Только через несколько лет один из врачей этой больницы по секрету рассказал протоиерею Александру Толстому, настоятелю храма Ильи Пророка, что патриарха взяли измором, отравили мышьяком. В 1988 году Тихон был приобщен к лику святых. Через 9 лет, 3 декабря 2007 года, патриарх Алексий II, учитывая заслуги святителя Тихона, благословил внести в официальные месяцы слов еще один день его памяти – 5 ноября по юлианскому календарю. Это дата избрания Тихона на Всероссийский патриарший престол.